як гнит поганых. «Ничего, Григорий, раздавим», — ответил ему щупленький Степан Грачев. «Вы-то уж отдавили свое», — зевнул равнодушно Гаврила. «Что ж, выходит, отдавили», — проговорил Грачев. «Да ведь кроме нас еще люди есть. Мы погибнем, от народа не убудет». Голос сельсоветчика ни разу не дрогнул. Говорил он так же тихо, как председатель, но каждое слово отчетливо печаталось в лесной тишине. И больше они не произнесли за всю дорогу ни единого слова, как сговорились. Девчушка тоже молчала. На привалах подползала к отцу, прижималась к его телу и оттуда обжигала всех пронзительно синими глазами. Встретил их на той же поляне, откуда они отправились в путь, сам Демид. «Приехали? Добро! Не с пустыми руками, еще добрее!» — проговорил Демид вместо приветствия. И кивнул на связанных людей. «Гаврила, отведи их!» И обернулся к нему Косте, обнял крепко обеими руками и сказал: «Ну, здравствуй! Рад я, рад, что вернулся жив-здоров!» «Здравствуй! Как вы тут? Как Серафима?» А Серафима уже бежала между деревьями, путаясь в длинной юбке, бежала и кричала: «Костя! Костенька, родимый мой! Вернулся! Вернулся!» Со всего разбега бросилась ему на шею, повисла, и он почувствовал, как она заболтала от радости ногами, словно девчонка. «Мама, матушка моя, сил больше нет, ведь целый день сено метала, спина так и разламывается, пожалеете», — услышал Устин плачущий голос дочери и вздрогнул. В комнате было темным-темно. В черно-синем квадрате окна тлела горстка желтоватых, как кисть недозрелой калины, звезд. «А я говорю, молись». «Молись, дура, раз не хочешь на лавку ложиться», — донесся сквозь закрытую дверь шипучий голос Пестемеи. «Бога скоро разгневать, да нелегко замолить. Замаливай, ослушница, отступ свой». «Да какой отступ? Я сроду слова не давала». «Ах ты, поганка болотная, не давала, не давала!» Послышались негромкие удары, тяжелое дыхание. Устин понял, что жена бьет дочь, поспешно вскочил с кровати, рванул дверь в соседнюю комнату. Варвара лежала, согнувшись на полу, прикрывала лицо обеими руками. А Пестемея бегала вокруг и, чуть приподняв юбку, пинала дочь в бока, в плечи, в голову. Устин хотел закричать, что есть силы. «Это еще что такое? Отойди, старая ведьма!» Он уже открыл рот и набрал полную грудь воздуха, но... Ему показалось вдруг, что под потолком покачивается электрическая лампочка. Устин тяжело прислонился к дверному косяку. В его голове тоже закачалось что-то, как поплавок. «А что? Пусть бьет. Пусть. Не будет кобыла толстопятая шею колесом выгибать». А Варвара, увидев отца, приподнялась на коленях, протянула к нему обе руки. «Батюшка! Батюшка! Чего?» — тупо спросил он. «Я уж 2 часа на коленях стою. Ну?» «Уж ноги не держат. Уж в глазах желтые круги завспыхивали». Устин помедлил, поморщился, будто мучительно соображая, что же ответить дочери. Он опустил разлохматившуюся голову на грудь, запустил пальцы в бороду и промолвил, медленно роняя слова: «Ничего, ничего, ты молись». А сам подумал: «Теперь пропадет Варька. Завалит ее старая корга на скамейку. Ну что ж, что ж». Медленно побрел от двери к кровати, так и не выпуская бороды из пальцев. Но на пути встал столбом. Так.